Глава вторая. 11:11, 11:35. И не успела входная дверь закрыться за уходящим Филом, как в душе мисс Петтигрю захлопнулась дверь, в щель которой она подглядывала с волнующим миром, полным приключений, любви и радости. На нее снова навалилась усталость, ей снова овладели чувства смятения и беспомощности. Мгновение ей позволено было наблюдать за чужой любовью, но ей самой такая роскошь была заказана. Ежедневные, повседневные страхи и заботы захлестнули ее. Она была всего лишь просительницей, а мисс Лафос — ее возможным работодателем. Кто такой Фил, чем он занимается, да даже какая у него фамилия, она никогда не узнает, как не узнает и то, почему мисс Лафос столь страстно стремилась как можно скорее от него избавиться, несмотря на то, что его поцелуи ей столь явно нравились. Мисс Петтигрю дрожащими пальцами поправила выбившийся локон и приготовилась к привычной пытке, необходимости защищать свои скудные способности. «Итак, насчет...» — начала она, как ей хотелось думать строго и твердо. Мисс Лафос развернулась к ней и схватила обе ее руки. «Вы спасли мне жизнь! О, как же я могу вас отблагодарить! Нет, больше, чем спасли жизнь! Вы взяли верх над обстоятельствами! Если бы не вы, все бы пропало! Сама я никогда не смогла бы его вытолкать! Я ваш вечный должник!» В голове мисс Петтигрю крутились обрывки строгих отцовских наказов. Она ухватилась за тот из них, который гласил, не упуская возможность, когда она стучится в дверь. Собрав последние остатки храбрости, она робко заговорила. «Что ж, в таком случае вы могли бы...» Но мисс Лафос не слушала. Она заговорила сама, страстно и настойчиво, и на лице ее мисс Петтигрю различила тень виноватой улыбки, будто она осознавала, что просит невозможного, но рассчитывала хотя бы на сочувственное понимание. «Трепещет ли ваше сердце?» — спросила мисс Лафос. «Не отказывает ли вам зрение?» Сердце мисс Петтигрю именно что трепетало, но в голову ей пришла мысль. «Единожды солгав, кто тебя остановит?» «Мое сердце не трепещет», — ответила она, — «и мое зрение нисколько не отказывает». «А, — сказала мисс Лафос с явным облегчением, — я не ошиблась, вас так просто не сбить с толку». «Мое зрение сейчас как в тумане, я слишком взволнована. Знаете, как в детективных романах обычно, все чисто убрано, или, по крайней мере, герои так думают, а потом приходит сыщик, заглядывает во все углы и находит что-нибудь, оставленную трубку, например, или изучает состав пепла и говорит, «Ага, скажите, мисс, это вы недавно выкурили тут сигару?» И все, конец. «Понятно», — сказала мисс Петтигрю, хотя ей было непонятно, а скорее наоборот. Ее воображение нарисовало ей картину, а армия полицейских, сыщиков и детективов, чередой входящих в дверь квартиры мисс Лафос. «Да нет же, я еще ничего не объяснила. Дело в том, что сегодня утром может зайти Ник. Вернее, я совершенно уверена, что он зайдет, только чтобы меня подловить. Он ревнив до крайности». И она посмотрела на мисс Петтигрю с выражением, говорящим, «Что ж, теперь я во всем призналась. Я полностью в вашей власти, но знаю, что вы меня не подведете». Мисс Петтигрю храбро попыталась удержаться на плаву в незнакомом бурном океане. «Вы хотите сказать, что сегодня утром здесь будет еще один молодой человек?» «Именно», — сказала мисс Лафос с облегчением. «Я так и знала, что вы все поймете. Прошу, уберите все, что можно заметить, полностью каждую мелочь до последнего волоска. Все, что могло бы сказать, что здесь уже побывал другой мужчина». Волны уже перекатывались над головой мисс Петтигрю, но ей удалось дрогнувшим голосом заметить. «Наиболее безопасным методом было бы не впускать его». «А, да, но этого я никак не могу сделать». «Почему же?» — удивленно осведомилась мисс Петтигрю. «Я его, в общем, боюсь», — сказала мисс Лафос. «Тогда, — сказала мисс Петтигрю храбро, — если вы этого молодого человека боитесь, я открою дверь вместо вас и строго объясню, что вы не принимаете». «Боже мой! — заломила руки мисс Лафос. — Ну, он, возможно, и не станет звонить или стучать. Дело в том, что у него есть ключ. Он откроет дверь и войдет. Но это не важно, я бы все равно не смогла его не впустить, ведь это он платит за квартиру. Так что тут еще это обстоятельство. Понятно, — тихо повторила мисс Петтигрю. Теперь ей в самом деле было понятно. Ею овладело желание подобрать пальто и шляпку, гордо задрать подбородок и выйти за дверь с выражением оскорбленной гордости на лице. Но вместо этого она услышала, как ее собственный голос слабо предложил. «Но тогда, быть может, не стоило приглашать того, другого джентльмена?» «Ах!» — вздохнула мисс Лафос. «Все так сложно! До вчерашнего вечера я не знала, что Ник собирается прийти, и даже тогда узнала только случайно. Мне он сказал, что возвращается завтра. Он уезжал, понимаете? Мне кажется, он меня в чем-то подозревает. Ну вот так, что когда Фил сказал, что придет, я согласилась. А потом узнала, что Ник вернулся, но Фил уже не могла отказать. Разве что получилось придумать какое-нибудь железное оправдание, а с этим у меня всегда плохо. И ни в коем случае он не должен был ничего заподозрить. Он-то про Ника ничего не знает. Фил собирается финансировать мою новую программу, понимаете?» «Да», — подтвердила мисс Петтигрю. В ее груди теснились удивление, осуждение и возбуждение, но сильнее всего в тот момент она ощущала пронизывающую радость. «Да, именно, радость! К чему притворяться? Вот она, жизнь драматичная, увлекательная, внезапная, жизнь другой, лучшей половины человечества!» «Помогите же мне!» — умоляющим голосом произнесла мисс Лафос. «Вы видите, это вопрос жизни и смерти! Вы ведь справитесь?» Мисс Петтигрю замерла. В ней происходила жестокая внутренняя борьба. «Благодетель превыше всего!» — любил повторять отец. «Грешника избегай! Грешника отвергай!» Ее целомудренное воспитание, ее привычная мораль старой девы все призывало ее воздеть в возмущении руки. Но ее останавливало накрытое для нее место за столом, чашка с кофе, толстые ломти поджаренного хлеба с маслом на тарелке. Ах, знала бы мисс Лафос, что до них ни капли, ни крошки не побывало еще сегодня во рту мисс Петтигрю. «Позволю себе повторить, глаза у меня в полном порядке», — заметила она. Для того, чтобы стереть все следы недавнего пребывания мужчины в спальне и прилегающей к ней ванной, ей понадобилось совсем немного времени. Когда она снова вышла в гостиную, она застала мисс Лафос, отдыхающей в кресле перед электрическим камином. За это время та успела убрать посуду, оставшуюся от завтрака, но так и не сменила тот очаровательный пеньяр, в котором выглядела Цирцеей, решившей сменить гнев на милость. «Ну, — подумала несчастная мисс Петтигрю, — теперь все же к делу. Дальше откладывать невозможно». В глазах у нее неожиданно защипало, хотя ей было хорошо известно, что от слез толку мало. «Боже мой! — пришла внезапная мысль. — Как же я устала! Как же я невероятно устала! Все время к делу, все время жить в чужих домах, все время зависеть от чьей-то милости!» Она медленно пересекла комнату, держась прямо и гордо, и опустилась на край удобного стула напротив мисс Лафос. Руки она сложила на коленях и крепко сжала. Теперь ей казалось, что, быть может, мисс Лафос и в самом деле припрятала где-нибудь парочку непослушных детей, но зато она начала сомневаться, что выказанная ею столь поспешно готовность принимать участие в обмане хорошо зарекомендовала ее перед их матерью. Когда дело касалось детей, матери могли вести себя весьма странно, и что было позволено Юпитеру, вовсе не дозволялось быку. «Что же касается...» — начала мисс Петтигрю. Мисс Лафос с готовностью обернулась к ней. «Что-то не так?» «Ни в коей мере», — сказала мисс Петтигрю. «Беспокоиться не о чем». «Ах, вы просто прелесть!» Мисс Лафос наклонилась к мисс Петтигрю и неожиданно поцеловала ее. На сложенные руки упала капля воды, и еще две торопились вниз по щекам мисс Петтигрю. «В мою сторону», — сказала она в попытке оправдаться, — «редко были направлены сильные чувства». «Бедняжка», — мягко сказала мисс Лафос, — «в мою их всегда направлялось предостаточно». «Я рада», — сказала мисс Петтигрю. Мисс Лафос тактично не обратила внимания на ее слезы. «Так вот», — начала снова мисс Петтигрю, «только потому, что вы так прекрасно меня понимаете», — немедленно перебила ее мисс Лафос. «Я сразу это почувствовала. Первое впечатление меня никогда не обманывает. Вот, подумала я, эта женщина никогда не подведет». «Разумеется», — сказала мисс Петтигрю. «Вот видите, я ужасно виновата. Я и так уже отняла у вас столько времени, но все же не могли бы вы еще ненадолго остаться, потому что Ник может появиться с минуты на минуту. Я была бы вам так благодарна». «Остаться?» — слабым голосом повторила мисс Петтигрю. «Ну, пожалуйста», — умоляюще сказала мисс Лафос. «Ну, если я могла бы быть еще чем-то полезна...» «Видите ли, Ник — опасный человек. Вот почему так важно, чтобы он не узнал про Фила. У него больше денег, чем у Фила, больше влияния, и ему ничего не стоит устроить что-нибудь, что на Филе очень плохо отразится. Я не могу этого позволить. Это было бы совершенно нечестно. В конце концов, это моя вина. Фил вкладывается в мою новую программу, а Ник не хочет, он слишком ревнив. Пальцем о палец не ударит, чтобы помочь моей карьере. Чувство — это хорошо, конечно, но надо же и о карьере подумать. Понимаете, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Ник сделал Филу что-то плохое». «Да», — согласилась мисс Петтигрю, — «в самом деле». «Я все знаю. Ник действительно неприятный тип, но когда он рядом, я сама не своя. Я пыталась, честно. Его не было 3 недели, я прекрасно справлялась и даже подумала, вот он мой шанс от него избавиться, теперь или никогда. Поэтому мне так нужно, чтобы вы остались. Стоит мне оказаться с ним наедине, и все потеряно. И когда я дрогну, а я обязательно дрогну, вы должны устоять». Мисс Петтигрю перестала думать о первоначальной цели своего визита. Впервые за последние 20 лет кому-то понадобилась она сама, а не ее скудные способности к обучению детей. Впервые за 20 лет она была человеком, женщиной, а не заводной игрушкой. Опьяненная доверием, она готова была простить мисс Лафос и куда более страшные грехи, чем позволить влюбиться в себя 2 молодым людям одновременно. Да, не более того. Теперь голос ее звучал предостерегающе, хотя и слегка неуверенно. «Не могу сказать, что часто давала советы в подобных ситуациях», — сказала она, — «но я все же значительно старше вас и почти гожусь вам в матери. То, что вы боитесь этого другого молодого человека, полагаю, облегчит разрыв с ним, ведь не станет же он угрожать вам. Просто помните об этом». «Я знаю», — грустно сказала мисс Лафос, — «но вы все же не до конца меня поняли». «Мне всегда казалось, что я достаточно восприимчива», — неуверенно сказала мисс Петтигрю. «Разумеется», — согласилась мисс Лафос, — «я не сомневаюсь, еще немного, и вы поймете». Она наклонилась ближе. «Знакомо ли вам это странное ощущение в груди, когда мужчина вас целует?» «Мне кажется», — метнулась мысль в голове у мисс Петтигрю, — «я читала, что где-то в груди есть орган, реагирующий на лобзание. Или это в животе? Впрочем, неважно. Главное — ее успокоить». «Не стоит отчаиваться», — слабо сказала она. «Насколько мне известно, ученые установили, что...» «Я и не отчаиваюсь», — перебила мисс Лафос. «Я наслаждаюсь. В этом-то и дело. Мне от него не уйти. Он только смотрит на меня, и я уже таю и расплываюсь». Твердость духа, с сомнением начала мисс Петтигрю, — «я как кролик, а он змея. Когда змея направляет взгляд на кролика, тот теряет волю и никуда не движется. Ему не хочется двигаться, хотя он и знает, что это означает неминуемую смерть». «Смерть или что-нибудь похуже», — подтвердила мисс Лафос. Она порывисто встала, вышла в спальню, вернулась с небольшим свертком и раскрыла его и поместила на колени мисс Петтигрю. «Знаете, что это?» «С виду», — сказала осторожно мисс Петтигрю, — «похоже на порошок от головы. Насколько я знаю, хорошо помогает также при болях в желудке и ревматизме». «Кокаин», — сказала мисс Лафос. «О, боже, нет!» Мисс Петтигрю уставилась на невинно выглядящий порошок с ужасом, трепетом и восторгом. «Белые рабыни, притоны адского разврата, Красный плюш и мужчина с подозрительными черными усиками пронеслись безумным вихрем у нее в голове. Она оказалась в логове порока. Скорее бежать, пока ее честь еще не затронута. Немедленно! Впрочем, голос рассудка напомнил ей, что теперь уже вряд ли кому-нибудь придет в голову покуситься на эту драгоценность. Спасать нужно было не себя, а мисс Лафос, и она ее спасет. Она вскочила, помчалась на кухню, опорожнила сверток в раковину и вернулась, сияя. «Вот так!» — сказала она, запыхавшись. «Этот соблазн вам более недоступен. Но скажите, умоляю, неужели вы позволили себе пасть жертвой привычки?» «Нет», — сказала мисс Лафос, — «даже не трогала. Майкл заметил бы, мимо него и муха не пролетит. Если бы он узнал, вышиб бы из меня дух». «В один прекрасный день и вышибет, не сомневаюсь, а потом найдет того, кто меня снабжает, и пришьет и его тоже». «Майкл?» — сказала мисс Петтигрю умирающим голосом. «Неужели еще один молодой человек?» «Да нет же», — торопливо ответила мисс Лафос, — «скорее наоборот». Она уставилась в огонь. «Майкл», — пояснила она мрачно, — «хочет на мне жениться». «А? За этими мужчинами глаз да глаз?» — добавила мисс Лафос, — иначе обернуться не успеешь, как уже стоишь перед алтарем. И тогда что? С громким треском рухнули самые сокровенные убеждения мисс Петтигрю. Вместе с ними рассеялось в прах ее наивное представление, что только мужчины стремятся избегнуть брачных уз. Испарилось ее прежнее добропорядочное мировоззрение. «Я жила жизнью затворницы», — подумала она. «А за это время представительницы моего пола ушли далеко вперед. Пора, наконец, их догонять». Она должна была бы сказать: «Ну, дорогая, любовь порядочного мужчины — это сокровище». Но вместо этого крепко сжала зубы. «Нет, женщина — это звучит гордо. Какой глупостью казалась ей теперь собственная решимость спасать мисс Лафос!» Мисс Петтигрю села прямее. «Вы попали в точку, детка», — сказала она спокойно, уверенно и радостно. «Что?» «Американский жаргон», — пояснила мисс Петтигрю. «Это выражение я услышала в кино». «Хм. Я так давно мечтала использовать жаргон, изредка, выпустить пар, так сказать. Но никогда не могла себе позволить. Вы же понимаете, когда рядом все время дети, они могут услышать». «Разумеется», — сказала мисс Лафос озадаченно. «Я рада, что вы понимаете. А я рада, что вы поняли ситуацию между мной и Ником». «Конечно же», — сказала мисс Петтигрю, подняв голову. «Он порочен, красив и загадочен», — продолжала она ясным голосом. «Вокруг него жизнь полна опасностей и приключений». «Да». «В то время как этот добропорядочный молодой человек, Майкл, который хочет взять вас в жены, исполнен достоинств, но скушен. В нем отсутствует огонь, у него нет воображения. Он не вышибет из вас дух, он его просто задавит. Вам нужна жизнь в цвете, в музыке. Он же предлагает домик в пригороде». Мисс Лафос бросила на нее быстрый взгляд из-под ресниц. «Ну, — начала она виновата, — этого я точно не знаю». «Я тоже, я всего лишь предполагаю. Давать вам совет с моей стороны было бы по меньшей мере дерзко. Свою собственную жизнь я провалила, так что не мне советовать». «О, — сказала мисс Лафос и замолчала. «Вы так прелестны в этом одеянии, — робко сказала мисс Петтигрю. — Я вполне понимаю всех молодых людей, влюбившихся в вас. Знаете, дорогая, мне кажется, с выбором своего будущего вам можно пока не спешить». Мисс Лафос наклонилась вперед, и на ее милых губах заиграла улыбка. «В самом деле? Я нарочно не стала его снимать. Мне кажется, есть что-то, так сказать, особенное в пеньюаре. Вы не находите? Иначе с мужчинами по утрам просто невозможно иметь дело». Вспомнив свой ужасающий опыт работы в доме, где старшая дочь была на выданье, мисс Петтигрю понимающе кивнула. «Некоторая соблазнительная привлекательность, — сказала она, покраснев за выбранное прилагательное, — устоять перед ней непросто». «Вот видите, вы все прекрасно поняли», — сказала мисс Лафос. Мисс Петтигрю вдруг вспомнила о предмете разговора и тихо ахнула. «Мисс Лафос, Вы уже дрогнули. Ни в коем случае никакой привлекательности. Вы должны быть одеты как можно проще. Перед вами стоит задача его от себя отвратить. «Я знаю», — виновато призналась мисс Лафос. «Я просто не могу». Раздался негромкий звук. Кто-то осторожно вкладывал ключ в замок. Женщины испуганно переглянулись, и тут мисс Петтигрю посчастливилась стать зрительницей выдающегося представления. Мисс Лафос откинулась на спинку кресла. «А мне всегда казалось, — сказала она мягким томным голосом, — что лучше всего мне подходит синее, подчеркивает цвет глаз». Дверь открылась и снова закрылась. Мисс Петтигрю восхищенно наблюдала, как одна безукоризненно сыгранная эмоция сменяла другую на лице мисс Лафос. Удивление, недоверие и, наконец, счастье. Она вскочила и бросилась через комнату с распростертыми руками. «Ах, Ник!» — вскричала мисс Лафос. Мисс Петтигрю поспешно отвела глаза. «Ну вот», — подумала она, — «снова. И снова на показ. О, Боже! А я-то думала, что это в фильмах. Поцелуи выглядят преувеличенно страстно».